Ты знаешь, за какое святое дело я страдаю. Так дай мне силу перенести страдания. Дверь тихо открылась. Прекрасная молельщица притворилась, будто не слышит ее скрипа, и со слезами в голосе продолжала: «Боже карающий! Боже милосердный! Неужели ты допустишь, чтобы осуществились ужасные замыслы этого человека?» И только после этого она сделала вид, что услышала шаги Фельтона. Мгновенно вскочила и покраснела, словно устыдившись, что к ней вошли в ту минуту, когда она стояла на коленях и творила молитву. «Я не люблю мешать тем, кто молится, сударыня», — серьезно сказал Фельтон. «А потому настоятельно прошу вас, не тревожьтесь из-за меня». «Почему вы думаете, что я молилась?» — спросила миледи сдавленным от слез голосом. «Вы ошибаетесь. Я не молилась». «Неужели вы полагаете, сударыня, — ответил Фельтон все так же серьезно, но уже более мягко, — что я считаю себя вправе препятствовать созданию пасть ниц перед Создателем? Сохрани меня, Боже! К тому же раскаяние приличествует виновным. Каково бы ни было преступление, преступник священен для меня, когда он повергается к стопам Всевышнего». «Виновна! Я виновна!» произнесла миледи с улыбкой, которая обезоружила бы ангела на страшном суде. «Боже, ты знаешь, так ли это? Скажите, что я осуждена, это правда. Но вам известно, что Господь Бог любит мучеников и допускает, чтобы иной раз осуждали невинных. Преступница вы или мученица, и в том и в другом случае вам надлежит молиться. И я сам буду молиться за вас». «О, вы праведник!» — вскричала миледи и упала к его ногам. «Выслушайте, я не могу больше таиться перед вами. Я боюсь, что у меня не хватит сил в ту минуту, когда мне надо будет выдержать борьбу и открыто исповедать свою веру. Выслушайте же мольбу отчаявшейся женщины. Вас вводят в заблуждение, но не в этом дело. Я прошу вас только об одной милости, и если вы мне ее окажете, я буду благословлять вас и на этом, и на том свете». «Поговорите с моим начальником, сударыня», — ответил Фельтон. «Мне, к счастью, не дано права ни прощать, ни наказывать. Эту ответственность Бог возложил на того, кто выше меня». «Нет, на вас. На вас одного. Лучше вам выслушать меня, чем способствовать моей гибели, способствовать моему бесчестью». «Если вы заслужили этот позор, сударыня, если вы навлекли на себя это бесчестье, надо претерпеть его, покорившись воле Божьей». «Что вы говорите? О, вы меня не понимаете! Вы думаете, что, говоря о бесчестии, я разумею какое-нибудь наказание, тюрьму или смерть? Дай Бог, чтобы это было так! Что мне смерть или тюрьма?» «Я перестаю понимать вас, сударыня». «Или делаете вид, что перестали?» — проронила пленница с улыбкой сомнения. «Нет, сударыня, клянусь честью солдата, клянусь верой христианина». «Как? Вам неизвестны намерения лорда Винтера относительно меня?» «Нет, неизвестны». «Не может быть, ведь вы его поверенный». «Я никогда не лгу, сударыня». «Ах, он так мало скрывает свои намерения, что их нетрудно угадать!» «Я не стараюсь ничего отгадывать, сударыня. Я жду, чтобы мне доверились. А лорд Винтер, кроме того, что он говорил при вас, ничего мне больше не доверял». «Значит, вы не его сообщник!» — вскричала миледи с величайшей искренностью в голосе. «Значит, вы не знаете, что он готовит мне позор, в сравнении с которым ничто, все земные наказания?» «Вы ошибаетесь, сударыня», — краснея возразил Фельтон. «Лорд Винтер не способен на такое злодеяние». «Отлично», — подумала миледи, еще не зная, о чем идет речь, «он называет это злодеянием». И продолжала вслух. «Друг низкого человека на все способен». «Кого вы называете низким человеком?» — спросил Фельтон. «Разве есть в Англии другой человек, которого можно было бы назвать так?» «Вы «Вы говорите о Джорже Вильерсе?»